Пьянящий угар и туман сигарет. Тебя в моей жизни, увы, больше нет. Ты взглядом другого сейчас одарила. О нашей любви ты, похоже, забыла. Он нежно и страстно тебя обнимает, а ревность мне душу огнем выжигает. Я тоже не сам, я нашел утешение, но это пустое, больное решение. Целую другую, но чувства молчат. Они о тебе лишь одной говорят. Как только к чужой я прижмусь головой, мне чудится запах родной и живой. Ты носишь наряды красиво, горда. Меня ты знать не хочешь теперь никогда. Ему ты себя отдаешь безвозвратно. Мне вспоминать это больно, невнятно. Я буду один, я напьюсь до пьяна. Но в мыслях моих ты навеки одна. Забыть не смогу поцелуев тепло, хоть время любви безвозвратно ушло. Давай все простим и начнем все с нуля. Ведь кружится зря без тебя вся земля. Вернись, я прошу, брось обиды свои. Мы тонем в обломках разбитой любви. Автор песни, слова и музыка, маслова марка.